Но иногда, рассуждал он, разве в этой стране опасна лишь зона? Разве не болеют и не умирают и вдали от нее от рака, сердца, спида, наконец? И какая ему разница, от чего загнуться, когда придет его час? Хотелось бы думать, однако, что его час еще не настал, а как настанет, он очень жалеть не будет. Не такой драгоценной выдалась его жизнь, чтобы очень сожалеть о ней. Ранней весной наряд милиции выкурил его из пустой заброшенной дачи, где он с еще одним забулдыгой перекантовали зиму. Вдобавок, прокуратура повесила на них присвоение имущества, которого они и не видели, потому как дачу обокрали до них. Именно тогда он и решил в зону. Наверное, другого для него места на земле не осталось. Опять же, в зоне вряд ли его будут искать, и там он проживет в покое, сколько даст Бог. Его бомжовский напарник, бывший инструктор райкома, сказал, что в зоне или сразу откинешь копыта, или закалишься, как сталь. Напарник знал, он сам происходил из района, который оказался в зоне. Правда, поехать туда вместе не захотел, имел какие-то на то причины. Он же никаких причин не имел и поехал, как когда-то ехали осваивать целину или строить гидростанции. Терять ему было нечего. Денег он, конечно, не имел. Чем питаться в зоне, инструктор не сказал. Но в его пропотелой шапке с летней поры торчал ржавый рыболовный крючок, который его и выручил. Уж он берег тот крючочек. А вообще, возле реки летом жить было можно. Никто его тут не тревожил. За 2 месяца он не встретил в лесу ни одного человека. Беглый и счастье солдат стал первым человеком, кто с ним поздоровался, и он был рад парню. Все-таки человек не должен жить в одиночестве. Даже волк один не живет. Только бы не подвело здоровье. За долгие годы бомжовства он чувствовал себя неплохо, никогда не болел даже на севере. Правда, там он хорошо пил, и не какую-нибудь бормотуху, чистейший, 95-градусный. А тут что выпьешь? Вдруг обрел он знакомую, четкую мысль. Пожалуй, в этом причина его неожиданной немочи. А вовсе не в радиации, решил он наконец и почти успокоился. Утром, как только рассвело, на лапнике заворочился солдат, и бомж догадался, что тот просыпается. Сам он продолжал лежать, не имея ни сил, ни желания вставать и даже разговором нарушать покой. Не раскрывая глаз, слушал, как солдат поднялся, недолго посидев, надел мокрый бушлат. «Пойду доставать огонь», — сказал парень. Бомж промолчал. Намерение солдата, вопреки ожиданию, не вызвало у него радости, даже удовлетворения. Огонь, к удивлению, перестал занимать его. Со вчерашнего дня он чувствовал себя все хуже и хуже, каждый вдох отдавал глубокой болью в груди. «И куда пойдешь?» напрягшись, спросил бомж. «На хутор, за речкой». «За зоной?» «Да, за зоной». Солдат переобулся, встал, сделал свое дело поблизости, но не уходил. И бомж, набрав в грудь больше воздуха, сказал: «Может, и не стоит возвращаться сюда». «А куда же?» — повернулся к нему солдат. «Куда же еще?» «Ну, мало ли куда, свет большой». «Свет большой, а для нас места мало, может, и нигде нет». «Для нас нет», — согласился бомж, едва сдерживаясь, чтобы не заплакать. Почему-то слезы подступили у него слишком близко, даже защекотало в носу. Солдат тем временем спрыгнул с обрыва, и бомж окликнул его. «Слушай, ты это, может, чекушечку, а? Если можно». «Чего? Ну, это чтобы выпить. Слабым голосом пояснил просьбу бомж. «Еще чего!» — неласково отозвался солдат и быстро пошагал к берегу. Путь свой сюда солдат, в общем, помнил. Тот пролегал вдоль речки. Отсюда, может, километров 5 было до брода, а там еще несколько полем до хутора. Заплутать он не должен, тем более днем. Только бы не наскочить на людей или милицию. Главное, за речкой перейти гравийку шоссе, по которой наверняка ездят патрули, обеспокоенно думал солдат. Все-таки, как бы боязно ни было, а приходилось рисковать, потому что без огня жить стало невозможно, а еще парень питал соблазнительную надежду поесть. Прошлый раз дед кормил его картошкой из простокваши, был даже хлеб. Он долго потом сожалел, что хлеба съел всего один ломоть, на столе осталась краюха. Сваренная в печи картошка с пригарками наверху вспоминалась ему не одну голодную ночь. Может, ему повезет, и он поест вдоволь, от пуза, как говорили в казарме. К лягушкам он так и не преодолел брезгливости и ел их, разве что не умереть с голоду. Ничто его так не угнетало, как голод. Прежде никогда не думал, что чувство голода может быть таким неотвязным и таким угнетающим. Даже и в том давнем случае, когда он пытался убежать на деревню к бабушке и 2 дня просидел в заброшенном сарае без воды и пищи. Особенно есть тогда и не хотелось. Было страшно, что его найдут. Его нашли. Девочки из соседнего двора подсказали взрослым, и милиция взяла его на рассвете сонным. Потом было отделение, какая-то девушка в милицейской форме, которая что-то от него добивалась. Очень стыдно было возвращаться к мачехе, и он еще день или больше не ел. Дураку не хотелось. Он шел по стежкам, кое-где сохранившимся над речкой, но преимущественно по зараставшим ольшаникам и крапивой. В таких местах приходилось сворачивать в обход или спрямлять путь. Иногда на пути попадались нетронутые лужайки с высокой до колена травой, которая звучно шорхала по голенищам его сапог. Людей нигде не было, да, наверное, и не могло быть. Здесь начиналась проклятая зона, которой все боялись. Он тоже боялся. Но то прежнее пугающее чувство, с которым он шел сюда, со временем притупилось. Похоже, он стал привыкать к опасности, порой был готов даже примириться с ней. Может, это и хорошо, а может и нет. Лишь бы повезло на хуторе, думал солдат, чтобы не пришлось там встретить кого из чужих, а уж дед должен ему помочь. Все-таки он здорово помог ему в прошлый раз, дал приют на неделю. Да и он уважил старика, ушел, когда нагрянула милиция. Тем самым дед оказался причастным к его преступлению и, возможно, по закону подлежал ответственности. Интересно, угрожала ли бомжу такая ответственность? Пожалуй, да. Все-таки солдат поведал ему о своем убийстве, и бомж должен был донести. Во всяком случае, не укрывать заведомого преступника. Бомж, однако, был вроде выше закона и вряд ли помышлял о доносе. По этой части солдат был спокоен, чувствовал, что бомж не предаст. Почему он так чувствовал, кто знает. Наверное, чувство неподотчетны разуму, как и логике тоже. Одно было определенно. За это горькое время у солдата не нашлось более близких людей, чем хуторянин дед и бездомный бродяга-бомж. Несомненно, все они уже связаны одной бедой, и если что, их постигнет одна расплата. Имя ей все то же — Зона. А может, плюнуть на все и махнуть куда подальше? Вдруг не Влад со своим настроением подумал солдат. Только куда? Так рассуждая, Он шел краем бора, пересек невысокий боровой пригорок. Стало тепло. Наконец он согрелся после вчерашнего ливня и промозглой ночи. Бушлат его почти уже высох.